Эпилог второй. Спустя несколько лет. Потихоньку открываю входную дверь и прошмыгиваю в холл. Полтора года назад мы переехали в Калининград. Всем нашим табором. Можно подумать, что у нас всего шестеро и кошка. Но есть одно но. Наши девочки – это не просто девочки. Они еще обезьянки, белки и свинки. 3 дня назад мы поставили в каменной огромную ель. Видели видео, как две кошки лазят по елке? Видимо, мои дочки тоже узрели, потому что вчера вечером мы с Костей зашли, а они на середине дерева висят с двух сторон, пытаясь заползти еще выше. Костя за малым успел их обоих схватить, дерево же рухнуло на пол, оборвав при этом шторы. Что тут скажешь? Счастливого Нового года, мама и папа! Переехали из-за того, что Косте предложили повышение, но с переходом в смежную структуру. Он согласился. Полгода назад и я смогла на работу выйти. Их сразу стало 2 – бюро и медицинский институт. После декрета это райский рай. У меня осталось не так много времени, чтобы в срок подарить папе обещанный диплом. Приходится нагонять. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов нужно было сменить на иной. ДНК молекулярной владею прекрасно, или же в отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, который тут выделен отдельно, но нет. Осталось все с теми же ножичками-ложечками, маньяк недоделанный. Захожу в гостиную и вижу. Петя и Родион играют в планшетах. Костя лежит на ковре, а обезьянки снуют по нему. Соня сидит на его стопе, прижав ее к полу своей костлявой попкой и красит ему красным маркером то ли ногти, то ли полностью стопу. Лена, задрав футболку, ведет черным маркером линию по его торсу. Так увлечена, что язык зубами зажала. «Делаем средний разрез», — шепчет моя крошка. «Определенно, точно моя». Все на нее поднимают головы, даже Костя, который лежал в полусонном виде. «Малыш, на папе средний не надо», — говорю мягко, подойдя к ней поближе. Так и хочется добавить, что родственников скрывать запрещено. Но черный юмор с детьми неприемлем, а жаль. «Ты рано сегодня», — говорит Костя, когда я опускаюсь, чтобы его поцеловать. «Не могу от него отлипнуть. Детей только вечером родители заберут. С ночевкой». «Я всегда рано. Короткий рабочий день. Все, кроме тебя, переживают за мое психоэмоциональное состояние. Стою на коленях рядышком, глажу мужа по волосам. Местами начала проглядывать седина. Мы с малыми стараемся». «Мама, ты отвлекаешь моего пациента. Мы не закончили». Ленок деловито поднимает свой пальчик. «Зашью и поговорите». «Честно? Порою мне страшно. Пожалуйста, лучше все-таки в дедушку». На полдник у нас чай с тортом, 3 шоколада. «Ну и что скажете вы?» «Девочки едят руками», — отвечу я. «И это выглядит непросто. Взяла кусочек рукой и откусила. Нет, отколупала пальцами небольшой кусок, пожамкала его и вместе с пальцами засунула в рот. Потом от кусочка сестры отломила. Выглядит убийственно. Мое подсознание стонет». «Олененок, просто не смотри на них. Ты ведь их любишь?» «Им так вкуснее», — произносит с улыбкой Костя. «Мы их помоем потом», — чуть ли не в один голос уверяют меня наши мальчики. Как так вышло, что на 2 парней с безукоризненным поведением приходится 2 мартышки? Они ведь мои, обе, и кроме цвета волос и жажды разрезать и зашить от меня ничего. Перед отъездом к бабушке-дедушке девочки виснут на Косте, обхватив его предплечья ручками и ножками. По каждой на одной ручке. Он их так развлекает. Костя поднимает и опускает руки, девчонки хохочут. Мальчишек он также любит. Но только Соне и Лене позволено вить из него веревки. Такая же картина и с дедом. Того можно вообще на хлебушек мазать. «Мне не верится, что они наши», — произношу, стоя у окна, наблюдая за тем, как папа усаживает их поочередно в свой внедорожник. «В то, что их так много?» – посмеивается Костя, подходит ближе, обхватывает меня со спины и крепко прижимает к себе. «Спасибо за то, что делаешь меня счастливым. И сейчас в твоей голове эндорфины, серотонин, дофамин и окситоцин запускают череду химических процессов, разворачиваясь к нему лицом. Нет, на меня другое биологическое активное вещество действует. Ты. Костя приподнимает меня и усаживает на подоконник. Последнее, что чувствую до того, как мозг отключается, его теплое дыхание на своих губах.